Глава 25. Монголия – место, где живут сильные и уважаемые люди. Ну, по крайней мере, так говорят во всяких телепередачах. Иногда так говорят, добавляя в голос нескрываемые нотки сарказма. Типа «да, мы уважаем монголов», но примерно так, как уважаем соседа, который однажды напился и полез к нам в драку, получил в рожу, повалялся в своей крови, встал и извинился, а потом бросил пить и сейчас работает дворником, выметая двор до последней соринки и подчиняя скворечники. В общем, после того, как старые империи, Россия и Китай преодолели свой кризис начала 20 века и, обретя одаренных и отмеченных, обрели силу еще большую, чем в свои лучшие времена, между двумя империями встал вопрос. Точнее, встала Монголия. Хотя, если еще точнее, Монголия между империями давно стояла. И теперь обе империи решили разделить ее по-братски. Но Монголия вдруг превратилась в одну сплошную точку постоянных аномалий. Тогда сами монголы заседлали коней и попытались сбежать в империю, прорваться на силу, отхватить получше кусок земель. Все как завещали предки. Но получили в рожу с двух сторон. Мол, сидите, соседушки, дома, в себя приходите. С тех пор монголов стало еще меньше, чем раньше. Жизнь голозадых кочевников, да еще и в огромной точке постоянных аномалий, как-то не способствует активному деторождению. Зато монголы 20 и 21 века максимально наглядно продемонстрировали тезис «выживает сильнейший». Среди монголов очень высок процент отмеченных, и все эти отмеченные постоянно сражаются с монстрами аномалий, становясь сильнее, либо умирая. И монстр аномалий, как ни крути, для монголов более удобный противник, нежели гарнизоны России или Китая. Вот и мучаются бедные. Зато торгуют аномальными ингредиентами. Пусть монголов и немного, но живут они неплохо. Плюс обе империи им активно помогают. Понимая, что если монгольский буфер прекратит существовать, их точка постоянных аномалий начнет расти быстрее и перетечет в Россию и Китай. А еще в Монголии полно всякой дряни. Работорговля, наркотики, теневые торговые пути идут через эту дикую страну. Так что ничего удивительного, что ключевая база Ордена Разочарования в нашем регионе располагалась относительно близко к русско-монгольской границе. «Командир, Роза вышла на связь!» — отвлек меня от размышлений голос Батуми. Мы ехали в моем личном медведе в сторону границы. Прохрипела Кристи, уснувшая на моем плече. Она разлепила глаза и заспанно начала оглядываться по сторонам. «Отлично, графиня. Сон на людях — то, что должна демонстрировать хозяйка дома», — криво усмехнувшись, проговорила Пожарская. Кристи же умудрилась преобразиться на глазах. «Вот что это за магия такая? Будто бы и не спала только что. Сидит с гордой спиной, как и подобает истинной аристократке». «Плохая та хозяйка, которая стесняется своих людей», — спокойно проговорила она, демонстрируя разницу в социальном статусе, и беззаботно улыбнулась Пожарской. Пока барышни не продолжили свою занимательную перепалку, я вернул разговор в деловое русло. «Что там?» Батуми хмыкнул, глядя на графиню и баронессу, а затем в двух словах пересказал доклад главы моих скрытников Розы Сушиловой. Как мы и ожидали, охрана этого приграничного оплота террористов была на высшем уровне. Сил моих скрытников не хватит, чтобы проникнуть внутрь и провести диверсию. Роза, сильнейшая из них, смогла частично исследовать базу террористов, и то не полезла в самое сердце базы, где стояли наиболее мощные артефакты обнаружения. Хорошо, что ее умение обнаружения других скрытников смогло среагировать на эти артефакты. А все почему? Потому что наша трофейная корона принцессы и без того мощная штука, так она еще и гораздо полезнее, если ее использует Роза, обладатель профильной метки, а не маг земли вроде Батуми. «Сейчас мы можем растянуть наших бойцов вокруг базы. но расстояние будет приличным», — резюмировал мой военачальник. «Подойдут ближе, будут обнаружены». «Сколько расстояние от места встречи до базы?» «Данные обновились», — уточнил я. «Около 15 километров по прямой», — тут же ответил он. «Мы с Фаей довольно быстро сможем долететь до базы террористов». «Это по прямой», — фыркнула Пожарская. «А ехать-то придется по дороге, и не самой отличной дороге». Глядя на баронессу, Батуми криво ухмыльнулся и перевел на меня взгляд. «Что это за ухмылочки?» — возмутилась Пожарская. «Я лишь хочу сказать, что было бы неплохо, если бы мы после обмена нашей ударной группой выдвинулись в сторону базы врага. Но нас точно приметят, и террористы приготовятся». «Или сбегут», — холодно произнесла Кристи. «Действуем согласно плану», — принял я окончательное решение, прервав зарождение очередной перепалки. «Как проведем обмен, Батуми, командуй засадной группе начала отступления. Их задача — связать боем врага, пока мы с вами не подоспеем. Есть немалый шанс, что они и без нас справятся». «Все, на этом обсуждение закончено. Всем отдыхать, пока не прибыли на место». Я демонстративно скрестил руки на груди, закрыл глаза и привалился головой на грудь Кристине. «Ой!» — тихо выдала моя невеста. А спустя несколько секунд начала напевать какую-то колыбельную и гладить меня по волосам. «Какой граф, такая и графиня!» — возмутилась Пожарская. «Не переживай, баронесса, будешь себя хорошо вести, и на твоей улице будет праздник», — хмыкнул Батуми. «Заткнись, лысым слова не давали». «Да и рыжим тоже». «Эй, я, между прочим, равна мне в иерархии вассалов Белозеровых». «Это пока что». «Тише», — шикнула на них Кристи. «Граф велел отдыхать. Исполняйте и не мешайте». Было в ее голосе что-то такое властное, что даже Пожарская с Батуми тут же заткнулись. Что ж, мой сон в надежных руках. Главное, не думать о том, что я лежу на груди Кристи, а от самой девушки очень приятно пахнет. Эх, быстрее бы свадьба, быстрее бы брачная ночь. О! Застонала Маша Семенова, когда бронированный микроавтобус, в котором везли пленников, прыгнул на кочке. «Тебе совсем плохо», — подался к ней взволнованный Олег. «О, терми, ай, живот крутит», — выдала девушка и снова застонала. «А ну заткнулись», — рявкнул на них Бугай с артефактной палицей. «Живо!» «Ты что, не видишь, человеку плохо?» — рыкнул в ответ Олег. Бугай злобно оскалился и поднялся во весь рост, уперевшись башкой в обшивку микроавтобуса. Как назло, микроавтобус вновь подпрыгнул на кочке. В итоге в крыше появилась вмятина от усиленной покровом башки Бугая. «А ты, мелкий, не видишь, в каком вы состоянии, а?» — криво ухмыляясь, проговорил Бугай. «Вы всего лишь товар, как доски для забора. Что-то я не припомню, чтобы доски ныли или перечили своим владельцам. Вы все...» «Ай, ой, а-а-а!» Застонала Маша еще громче, прижав ладони к животу. Делать это в наручниках, блокирующих энергию, было ей не очень удобно. «Да ты совсем, что ли, страх потеряла, дощенка, а?» У Бугая глаза на лоб полезли от ярости. «Да я тебя сейчас!» Резкая плюха тяжелой ладони, усиленной покровом, могла бы снести голову девушки. Но Олег, подавшись вперед, встретил удар плечом. «Сука!» — выругался он, когда заскрипели кости. «Хе-хе-хе!» — заржал Бугай. «Дебил! А вы чего скалитесь?» — рявкнул он на других пленников. «Прошу вас, достаточно!» — резко проговорила Лиза, поднявшись на ноги. Микроавтобус затрясло, но девушка стояла непоколебимо. Ее вмешательство чуть охладило пыл гвардейцев Белозеровых. Олег рухнул на свое сиденье, Машу временно отпустил приступ боли, и теперь уже она успокаивала своего возлюбленного. А Бугай гневно пялился на Лизу. «Ты девка что, тоже из рода бессмертных, а?» — процедил сквозь зубы Бугай. «Я, будущая жена графа Белозерова», — невозмутимо произнесла Лиза, глядя в глаза Бугаю. И если ты меня хоть пальцем тронешь, сделка окажется под большим вопросом». «Хей!» — скривился Бугай. «Любая шлюшка может назвать себя будущей графиней». «Эй, ты за базаром-то следи!» — процедил Олег сквозь зубы. Бугай замахнулся на него и... «Хватит!» — рявкнула Лиза. «Ты что, не понимаешь, что ставишь под угрозу жизни двух графов Стрижовых, а?» Бугай скалился, затравленно переводя взгляд с одного пленника на другого. «Успокойся, Алеша», — хмуро произнес до сих пор молчавший мужчина с недобрым взглядом. «Полковник Арефьев. Девица права. Сядь. А вы, пленники, ведите себя тише. В этой войне мы потеряли родных и близких. Моим ребятам сложно держать себя в руках, когда вы перед ними». «Вы первые напали на род Белозеровых», — спокойно проговорила Лиза. «Не стоило этого делать». «Не нам решать, что стоило, а что нет», — сухо ответил полковник. «Мы лишь выполняли приказ». «Но выполнение приказа и личная ненависть — совершенно разные вещи». «Семен, подлечи», — властно велел он, обращаясь к целителю. Целитель направил энергию в сломанную руку Олега. Искоса глядя на это действо, Лиза понимала, что Семен максимум, что сможет сделать, так это вернуть товарный вид змею, а не залечить сложный перелом. «Такая себе ситуация», — грустно подумала девушка, держа при этом невозмутимое и уверенное выражение лица. А дальше ее мысли пошли уже по протоптанному кругу. «Ну как так-то? Почему я опять пленница?» «Да, прикрыла ребят, но сколько можно, а?» «Максим будет смеяться, перестанет воспринимать меня всерьез. Будущая жена Белосерова, ха, зачем ему такая проблемная княжна, а?» «Так, стоп, долой уныние, все под контролем. Почти. Нужно и дальше приглядывать за ребятами, пока никто не наделал глупостей. А еще меня очень беспокоит живот Маши. Что с ней случилось? Чего так крутит?» Внезапно в голове Лизы раздался уже знакомый голос. Княжне пришлось приложить огромные усилия, чтобы не выказать удивление. «Отлично сработано, самка номер один. Выступление выше всяких похвал. Как думаешь, мне надо рассказать моему Оппи, что ты уже открыто заявляешь, что метишь на место его официальной самки? Ладно, это потом. А сейчас держи морду кирпичом и внимательно меня слушай. Опа, вокруг полная жопа», — доложила Фая, когда наш кортеж остановился в условленном месте. Дракониха, вытягивая из меня энергию, заранее улетела вперед, разведала обстановку и теперь встречала меня с докладом. Я вышел из медведя и огляделся. Красивая цветущая полянка. А мы ее здорово так измахратили громадными шинами тяжелых вездеходов. Мои бойцы взяли под контроль левую часть полянки, на правой же стояли гвардейцы Стрижовых из личного отряда наследника. «Жопа для кого?» — спокойно уточнил я. Фая задумалась. «Опа! Знаешь ли, это очень хороший вопрос. Они думают, что для вас. Они все такие серьезные и сильные ребятки. Но мы же ведь тоже не сегодня из яйца вылупились, верно?» Я усмехнулся. Переиграли ли мы их переигрывание? «Но среди гадов в засаде есть один типчик, по силе не уступающий кузену самки номер три, и даже немного превосходящий его», — продолжила Фая. «Плюс еще двое близких к ним по уровню, но не богоподобные». «Командир, ты чего так заулыбался?» — хмыкнул Батуми. «С нетерпением жду начала переговоров», — отозвался я и серьезным тоном добавил. «Всем максимальная концентрация. Возможно, сейчас все и решится. Я ведь говорил, что есть шанс, что мои ребята, отправленные сейчас на базу Ордена, захватят ее и без нас. Так вот, судя по тому, что террористы, с которыми сотрудничает Лев Стрижов, пригнали за нашими головами очень серьезных бойцов, на базе мощной охраны не осталось. Но все-таки что за хмырь этот лев, а? Это же надо было, побежал от меня прятаться к Ордену. Понимая, что своих сил ему не хватит, чтобы одолеть мой род и вернуть Кристину, он заручился поддержкой террористов. Знал ведь, что те точат на меня зуб. Возможно, думал, что только из-за того, что я накрыл их подставной завод в Новосибирске. Об этом все знают. Однако же моя история взаимоотношений с орденом куда более насыщенная. Террористы поди сейчас скачут от радости, предвкушая, что наконец-то прикончат обидчика всего ордена и убийцу их братьев. Уверенной походкой я шел к центру поляны. Батуми, Кристина и Пожарская шли чуть позади меня. Лев Стрижов с надменной полуулыбкой и в окружении своих ближников шагал навстречу. Этот модник умудрился даже на полянку в лесу припереться в новом пиджаке, брюках и начищенных туфлях. На нашей стороне все были одеты попроще. Я и Кристи джинсовая команда, на мне штаны и куртка, на ней новенький комбинезон. Пожарская в леггинсах и длинной клетчатой рубашке, а Батуми в излюбленном костюме цвета хаки без знаков отличия. «Приветствую, Максим Константинович!» Остановившись метрах в трех от меня, лучезарно улыбнулся Стрижов. «Рад, что пришли!» «Кристина, выглядишь подобающе для автомеханицы!» «Баронесса, приятно видеть, что огонь в ваших глазах пока еще горит!» «Батуми, рад знакомству с легендарным наемником!» «Слышал, у вас были какие-то проблемы последнее время!» Батуми звучно сплюнул на траву. «Простите, дамы и господа», — проговорил он, — «проблемы, мокрота плохо отходит». «А вы все так же заливаетесь соловьем, хотя до сих пор лишь проигрываете», — хохотнула Пожарская. «Вы, графы Ноготка, не стоите графа нашего, помяните мое слово. Да и наша графиня, ваша родственница, в иерархии личностного развития стоит на пару пролетов выше вашего». «Хо-хо, какие колкости!» — засмеялся Лев и холодно уставился на меня. «А почему вы молчите, позволяя вперед вас лезть вашим подчиненным?» «Не люблю попусту затыкать своих боевых товарищей», — отозвался я. «Чего хороших людей передавливать? К тому же, когда они говорят правду. Но давайте отбросим в сторону пустые разговоры, граф Стрижов. У нас с вами сейчас на повестке дня два важных вопроса, которые стоит непременно решить». «Два?» — удивился он. «Сперва мы обменяемся пленниками, а затем согласуем условия вашей капитуляции». Лев выдержал мой пристальный взгляд и рассмеялся. «Я сказал что-то смешное, но напоказ удивился я. О капитуляции не было и речи, когда мы договаривались с вами о встрече». «Ну, а вот сейчас речь об этом пошла», — пожал я плечами. «Вы проиграли войну, пора это признать». Выдержав мой взгляд, он нахмурился, затем хмыкнул и посмотрел на Кристину. «Ты сбежала от нас к кому? К человеку, которому плевать на свое слово? Который принуждает сдаться тех, кто поверил ему, явился на переговоры по другому вопросу?» «Разве Максим тебя принуждает?» — сдержанно спросила моя невеста. «Он лишь предлагает. Мой жених не нарушит свое слово. Будь уверен, если мы сейчас не договоримся, а вы не будете обострять ситуацию, то после обмена пленниками мы разойдемся в разные стороны, и война продолжится. Я верно говорю, дорогой». Ее взгляд и поза демонстрировали безграничное доверие мне. Я благодушно улыбнулся Кристине и кивнул, а затем повернулся к ее двоюродному брату и произнес: «Все, как и сказала Кристи. Сегодня здесь мы не нападем на вас первыми, но хотелось бы поставить точку в переговорах». «Опа, вражина уже близко. Ваша болтовня нужна была для того, чтобы они могли выйти на ударную позицию». «Понимаю», — отозвался я. «Раньше бы мы их могли заметить». «Я и так заметил их раньше», — горделиво заявила дракониха. «Что ж, я вас услышал», — проговорил улыбчивый Стрижов. «Тогда для начала предлагаю каждой стороне пройтись до машин с пленниками, привести их сюда и продолжить беседу». «Принимается», — кивнул я. Неспешно мы пошли в разные стороны. Через пару секунд я, раскинув поле, засек первого из террористов, затем второго, третьего. Гады концентрировали энергию. Но первым нас атаковал не кто-то из террористов Ордена Разочарования. Лев Стрижов ударил мне в спину могучим металлическим копьем. которая, правда, влетела в усиливающий щит и рванула обратно в Стрижова. «Засада! В бой!» — заревел Батуми во всю глотку. Что ж, как мы и ожидали, переговоры провалились.